О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона с вами в этом часе Юлия Судикова. И Кирилл Лусников. Здравствуйте. Это программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 29-75-75, телефон прямого эфира в Ставрополе, код города 8652. Также у нас действует телефон WhatsApp и Telegram. Круглосуточный. 8-962-440-02-43. Пишите, мы обязательно все прочитаем. Нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. Еще очень удобная мультимедийная платформа «Смотрим.ру». Приложение бесплатное, можно скачать себе на смартфон. Сегодня у нас в гостях начальник отдела карантина растений Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Юля. Мы вас очень рады снова у нас видеть в студии. Да, я стал сейчас, наверное, более или менее постоянным вашим посетителем. Что нас очень радует. Да, взаимно, взаимно приятно общаться. Рад, что вы меня приглашаете, значит... А что это значит более-менее? Лучше более? Более, да, более, наверное, да. У нас сегодня тема очень интересная. Холода наступили, так или иначе. Тут уже за окном скоро зима, и мы вдруг решили с Юлей вас пригласить и поговорить о том, как обустроить зимний сад. Такой кусочек лета или кусочек весны на своем небольшом, может быть, балконе, либо подоконнике. Да, вы абсолютно правы. Потому что дело идет к зиме. Вот. Есть, конечно, люди, которым нравится зимний пейзаж. Есть люди, которые, наоборот, предпочитают более приятные летние окраски. И вы правы абсолютно. Тут зимний сад или какая-то оранжерея, теплица, ну, в зависимости от того, что позволяет. Это такой маленький кусочек экзотики, маленький кусочек лета, где ты можешь расслабиться, уйти... знаете, что называется, в какую-то эйфорию, астрал, там, я не знаю, как еще это сказать, то есть такое состояние души. Это абсолютно верно. Ну, вы знаете, я думаю, все радиослушатели, те, кто сейчас вот нас слушают в эфире, я думаю, те, кто занимается этим, да и те люди абсолютно далекие от этого, прекрасно представляют, что такое теплица, что такое оранжерея, зимний сад. Вот, поэтому, я думаю, я просто как вкратце расскажу. Вы сами понимаете, что зимний сад – это такое определенное композиционное решение из живых каких-то экзотических растений, желательно цветущих и цветущих постоянно, которые находятся в каком-то определенном помещении. Ну, допустим, если речь идет там о теплице или об оранжерее, я думаю, тут понятно, что оранжерея – это такое стеклянное сооружение, которое соединено вместе вот с частным домом. Обычно это позволяет только частные домовладения. Вот, а, конечно, теплица – это, в принципе, то же самое, что и оранжерея, но теплица – это такое некое отдельное сооружение, состоящее из каркаса и застекленное там, стеклом или каким-то прозрачным пластиком. Вот, ну, а если мы говорим сегодня о зимнем саде, то это зимний сад, как правило, можно устроить где угодно. Можно устроить в квартире, в какой-то комнате, но... В условиях наших квартир, конечно же, как правило, зимние сады обустраивают на лоджии или на балконе, если, конечно же, позволяет место, позволяет площадь. Вот, поэтому это один момент. Но, как вы сами понимаете, все растения разные. И в зависимости от того, какое растение, там, тропическое, которое требует каких-то специфичных условий, конечно же, при обустройстве зимнего сада на лоджии, на балконе, конечно же, надо учитывать многие вещи. Там параметры температуры, параметры влажности, освещенности. Ну, все то, что необходимо для нормального роста и развития вот этих растений. параметрам мы обязательно перейдем. Это же главная такая часть. Я хочу заметить, что зимние сады – это же не модная тенденция последнего времени. Историю они берут очень давно. Юль, вы абсолютно правы. Да, действительно, зимний сад – это не тенденция последних там, десятилетий. Да, это, в общем-то, изобретение... очень древнее, будем так говорить, и появилось оно первое упоминание вообще о неких признаках строительства или формирования зимнего сада еще относится к временам глубокой древности, вообще к Древнему Египту. Просто вот на вот этих изображениях при археологических раскопках древнеегипетских пирамид, вообще старых вот этих сооружений, находили изображения различных цветов, деревьев, которые были посажены в какие-то каменные, там, специально изготовленные емкости, деревянные емкости. То есть древние люди, древние египтяне, естественно, придумали способ выращивать именно различные растения вот именно в специализированных таких емкостях. Туда они засыпали какую-то почву и ухаживали за этими растениями. Вот, конечно же, это все не ново. Вот, но эту тенденцию, вот сам вот этот принцип подхватили затем древние Греции и уже позже древние римляне, которые украшали свои вот сооружения. Ну, это, конечно же, украшали-то в основном аристократы и более зажиточные, состоятельные люди. Они украшали вот эти различные свои амфитеатры, какие-то там дворцы поклонения божествам, украшали различными цветами, посаженными вот в горшки, в кашпо. То есть это, в общем-то, приобрело довольно широкое значение. И уже если мы говорим о Средневековье, то, конечно же, вот такое первое упоминание в летописях относится к XI веку. А в Голландии, в Голландском королевстве был какой-то типа прием каких-то международных гостей, послов. И вот слуги короля Вильгельма, так звали короля голландского, слуги утеплили помещение так, что там смогли выращивать различные экзотические растения. Но надо сказать, знаете, в основном на тот момент времени, вот в средневековой Европе, очень популярно было высаживать в специализированных емкостях в основном цитрусовые. Это апельсины, лимоны, они красиво цветут. Я думаю, наши радиослушатели наверняка видели, как цветут цитрусовые культуры, какой от них исходит приятный аромат. И поэтому те гости, которые пришли на прием к голландскому королю, были приятно удивлены, что вот в такой момент холодно, а дело происходило зимой. Но опять же, Европа... Там более теплая, да, конечно, зима тем там не менее, немножко представьте, другие. Да, вы приходите, а там райский уголок, фактически. Там райский уголок, конечно же. И уже вот другие государи, короли других западноевропейских государств решили перенимать опыт у голландцев. Наверное, поэтому, я так думаю, что в Голландии считается родиной тюльпанов, да, там в основном производят всю вот эту цветочную продукцию. Видимо, они являются родоначальниками вот именно декоративного цветоводства и растениеводства, то есть выращивают такую продукцию и экспортируют ее во многие страны мира. А вот, и затем вот эта тенденция создания зимних садов, каких-то композиций из различных экзотических растений уже перешла в государство Западной Европы от других стран. Естественно, что растения, они не появлялись ниоткуда, их надо было завозить. Ну, завозили их из теплых стран, из Южной, Северной Америки, из других более теплых стран Южной Европы. И выращивание растений на тот момент времени приобрело очень выгодное, потому что когда эти растения перевозили, допустим, в ту же Западную Европу, а вы же понимаете, тогда не было каких-то скоростных видов транспорта, самолетов, там, поездов и так далее. И привозили их с помощью кораблей, рейсы, рейды длились по несколько месяцев, расстояния были огромные, естественно, транспортные средства не обладали современными скоростями. Поэтому все растения, которые перевозили в Западную Европу для обустройства зимних садов, как правило, не всегда выживали, и большая часть их, конечно же, высыхала, и в процессе транспортировки немногие доходили до пункта назначения. Вот. Но примерно в первой трети XIX века был такой английский врач, Уорд фамилия, и он придумал такую вещь. Он брал просто стеклянный такой сосуд или банку, емкость, да, и он туда засыпал почву, и туда высаживал растения, и закрывал его сверху такой пробкой. И в процессе транспортировки он обратил внимание, когда тепло, почва испаряет влагу, растения испаряют влагу, и оно образуется такой конденсат на внутренних стенках. Это система своя, да, получается. Да, да, да. Знаете, как помните, в школе мы проходили круговорот воды в природе. И вот благодаря тому, что происходит вот такая циркуляция воды внутри вот этого стеклянного сосуда, растение лучше сохраняется, то есть легче его транспортировать. Поэтому затем уже изобрели, их так и назвали, ящики Уорда. Их там украшали, и в конечном счете вот эти растения в этих ящиках Уорда стали выставлять уже в сформированных зимних садах различных императорских семей западноевропейских государств. А что касается в России, ну, России, конечно, это позже пришло. Первое упоминание о прототипах, наверное, зимнего сада относится к эпохе Михаила Федоровича Романова, это 17 век. Там тоже устанавливали эти зимние сады. Я даже читал где-то на крышах каких-то помещений. Складских помещений, да, тоже, складских, да. Помещений, да, их устанавливали там. Да, да. Вот, первое упоминание. Ну, самым известным таким олицетворением зимнего сада, одним из известных, это было 18 век, когда по приказу князя Потёмкина был построен Таврический дворец, и при этом Таврическом дворце был сооружен зимний сад. Он был довольно-таки внушительных размеров и достигал порядка более 2000 квадратных метров. То есть там выращивались различные экзотические растения, там была установлена мебель, висели клетки с экзотическими птицами. То есть это такое было место отдыха, развлечения, аристократии. Вот, так что вот зимний сад, конечно, это явление не сегодняшнее, не вчерашнее, а идет оно, в принципе, с давних времен. Как сразу захотелось, да, да, всем, да. Вот именно такой зимний сад, не маленький на балкончике, а такой отдельная комната, колонны, беседка, картины, экзотические птицы. А что? Стоять. Им можно было, да. А нам нет? Да, да, да. Ну, наверное, сейчас, конечно, по сравнению со Средневековьем или с 18 веком, конечно же, возможности улучшились по сравнению с теми временами. И, конечно же, у любого человека, кто, в общем-то, заинтересован в создании зимнего сада, безусловно, имеется такая возможность. Все, конечно, зависит от потребностей, все, конечно, зависит от желания. Ну и от финансов, конечно, в последнюю очередь. Да, безусловно, Юль, тут это, конечно же. Давайте перейдем к самому балкону. Чем, да, его можно таким обустроить? Освещение, температура, влажность, чтобы те самые экзотические растения, которые, конечно же, проделывают не такой уже сложный путь, как раньше, но все-таки прижились и чувствовали у нас себя ничуть не хуже, чем в родных, скажем так, Мне кажется, здесь сразу можно еще и оговориться и сказать о том, как важно вообще иметь комнатные растения у себя дома. Да, даже не в зимнем саду, а вообще, потому что это влияет на наше самочувствие с вами в том числе. Безусловно. Ну, все мы знаем из школы, мы все люди грамотные, образованные. Конечно же, мы знаем, что растения оказывают успокаивающее действие. Они выделяют специализированные фитонциды, которые влияют на наше психологическое состояние. То есть мы такой происходит релакс. Вот. Ну, релакс у всех разный, конечно, но когда ты сидишь вот в собственном зимнем саду, обустроенном, а за окном идет снег, дует ветер, вьюга, конечно же, это успокаивает и, в общем-то, расслабляет наше психологическое состояние. Вот, я думаю, что, конечно же, все те, кто занимается зимним садом, да вообще цветоводством, растениеводством, прекрасно знают, что основными параметрами, которые... В общем-то, важны для любого выращиваемого растения это оптимальная температура, влажность, доступность солнечного света. Вот. Ну, если вы задумали все-таки так, решились создать у себя подобие или какой-то такой определенный зеленый такой уголок, то, конечно, вам надо руководствоваться следующими моментами. Ну, во-первых, на открытом балконе или не на застекленной лоджии, конечно же, зимний сад вы не создадите, потому что климат у нас не тропический, к сожалению, может быть, к счастью, тут кому что нравится. А, естественно, надо его утеплить. Его надо застеклить, загерметизировать. Конечно же, застекляют сейчас пластиковыми стеклопакетами. Ну, стандартный вариант в два стекла, я думаю, этого достаточно для сохранения определенного температурного оптимума. Кроме того, необходима герметизация швов, то есть, чтобы не было сквозняков. Вы же сами понимаете, что сквозняки тоже, в общем-то, негативно сказываются на декоративных и цветочных культурах. А что с ними происходит? Почему? Ну, дело в том, что там заносятся различные инфекционные заболевания. Вот, температура снижается тоже за счет сквозняков, тоже негативно сказывается на физиологическом состоянии растения. Вот, поэтому обязательно необходима герметизация швов. Кроме того, нужна вентиляция воздуха. Обычно вентиляцию обеспечивают как естественным способом, то есть просто открывают форточки, фрамуги, окна, то есть происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Можно также в зимнем саду установить кондиционер, где, в общем-то, кондиционер сам, если вы установите определенную температуру, конечно же, он будет сам контролировать вот этот температурный показатель, который будет являться комфортным для роста и развития растений. Но надо сказать, что оптимальная температура для роста и развития вот именно таких цветочных культур, тропических культур, находится в пределах примерно от 18 до 24 градусов. Вот. Кроме того, что я сказал, лоджию, где у вас хотите разместить зимний сад, необходимо утеплить и, конечно же, поддерживать температурный показатель. Там. Ну, если у вас на лоджии изначально установлены отопительные радиаторы, то, в общем-то, это прекрасно. Но бывает и такое, что этих отопительных радиаторов нет, поэтому вы можете использовать автономные радиаторы, которые в случае необходимости вы всегда можете, в общем-то, их убрать. Кроме того, влажность. Ну, влажность надо поддерживать примерно на уровне 50%. Вот. Но тут, в общем-то, такая небольшая оговорка есть, потому что, например, есть тропические культуры, которым влажность нужна гораздо выше. Ну, в этом случае используют пульверизатор, то есть опрыскивают просто водой и, в общем-то, таким образом поддерживают состояние необходимой влажности для тех или иных культур, которые в этом нуждаются. Кроме того, в качестве увлажнителей вы можете использовать различные поддоны, вот, наполненные водой. Вот. А еще такое, знаете, композиционное неплохое решение, еще, если, конечно, опять же повторюсь, позволяет площадь, можно установить такие небольшие мини-водопады. Они, конечно, много места не занимают, но зато придают зимнему саду такую определенную эстетику, такой эстетически приятный вид, журчание воды, вот эти цветущие растения, вы сидите в плетеном кресле, рядом висит, например, какая-то клетка с попугаем, там, mm-hmm. который там чирикает, в общем, как бы такое релаксирующее состояние. Думаю, так представил себе mm-hmm. так на минуточку, а за окном идет mm-hmm. снег или холодная промозглая погода. Mm-hmm. Вот. Что касается освещения, конечно же, основной упор мы делаем на естественное освещение, на солнце, да. Вот. Но можно использовать и искусственное освещение. В качестве искусственного освещения используют различные светильники. А можно использовать сейчас такие пожаробезопасные фитолампы. Ну, чтобы наши радиослушатели понимали, что такое фитолампы. Это такой осветительный прибор, спектр лучей которого максимально приближен к естественному солнечному освещению. Mm-hmm. То есть мы со школьной скамьи помним, для чего нам нужен свет растениям, mm-hmm. чтобы происходил так называемый процесс фотосинтеза, процесс образования органических веществ и кислорода из углекислого газа с использованием солнечной энергии, под воздействием света, будем так говорить. Вот. Но, опять же, еще такой момент, если вы собрались все-таки сделать, соорудить у себя зимний сад, конечно же, тут надо учитывать местоположение вашей лоджии или балкона. Какая сторона света? Да, да, какая сторона света. Север, запад, юг, восток. Конечно же, это тоже влияет на комнатные растения. И в зависимости от того, в какой стороне расположена ваша лоджия или балкон, то вы уже должны исходить из того, какой спектр и перечень растений вам будет рекомендовано выставлять в этом зимнем саду. У нас есть телефонный звонок, как раз-таки вот о перечне, да, вы заговорили. У нас, как говорится, в тему. А Наталья Борисовна к нам дозвонилась из Ставрополя. Добрый день. Добрый день. Огромнейшее спасибо вам за такие разъяснительные мероприятия. Я сама бывший биолог. Я вот просто хотела спросить. Вот такие лекарственные растения, как золотой ус, алоэ, им крайне необходим фотосинтез. Либо можно в тени их подержать, потому что вот лекарственные растения, золотой ус, быстро листочки почему-то желтеют. Вот. Вот как лучше благоприятные условия им создать, этим растениям? Будьте здоровы. Всего доброго. Да, спасибо. Наталья Борисовна, Да, здравствуйте, спасибо вам. Очень приятно, что у нас есть люди, которые все-таки интересуются цветоводством, выращиванием растений в комнатных условиях. Вы знаете, любому растению, независимо от чего, у них должен протекать процесс фотосинтеза. Угу. Это первое необходимое условие существования любого растительного организма. И алоэ, я вам скажу так, что алоэ – это растение, которое достаточно спокойно относится к видоизменяющимся климатическим условиям и к условиям ухода. Вот алоэ, фикус. Но, конечно же, алоэ не любит таких ярких лучей солнца, потому что на ярком свету повышается температура, растение постепенно приходит к увяданию. Поэтому я бы вам рекомендовал алоэ и вот такое растение, как фикус, и еще какой-то золотой ус вы назвали, они любят рассеянный свет. То есть под прямыми солнечными лучами лучше их не устанавливать. Вот, если же прямые солнечные лучи попадают вот на эти растения, которые вы сказали, их лучше затенять. Но обычно затеняют жалюзями, то есть либо просто убирают их от прямого солнечного света. Еще раз повторю, алоэ не любит прямых солнечных лучей. Все-таки это более такое сочное растение, поэтому оно любит более такой рассеянный свет. Любит рассеянный свет. Я просто немножко... Она немножко опередила то, что я хотел рассказать. Я в самом начале беседы говорил, что в зависимости от того, в каком месте расположен балкон или лоджия, там, с севера, с запада или с южной стороны, этот момент необходимо учитывать при выборе ассортимента растений. Угу. Так вот, если балкон... Вообще в идеале, знаете, в идеале самыми такими оптимальными сторонами расположения считается восток и юго-восток. Но, конечно, к сожалению, не всегда так бывает. Поэтому, если вот, например, ваш балкон расположен на северной стороне, где практически не бывает постоянной жары, и солнечные лучи дают более такое рассеянное освещение, поэтому я бы советовал вот именно на северных балконах или лоджии выращивать такие растения, как фикус, гордению, бегонию, например, одиантум и так далее. Если же ваш балкон расположен на южной стороне, в принципе, где, в общем-то, до самой зимы бывает тепло и достаточно света, можно организовать такой тропический уголок из кактусов, например, пальм или мандариновых деревьев. То есть это, в общем-то, комфортные условия для вот этих культур. Вот, потому что солнце на юге, как известно, больше прогревает, больше питает растения. Вот, поэтому, конечно же, это вот идеальная возможность для выращивания вот таких вот культур. Если ваш балкон или лоджия расположена на восточной стороне, то, в общем-то, отсутствует такая длительная необходимость вентиляции. И, по крайней мере, в первой половине дня рекомендуется просто отрыть окна для естественной вентиляции, наполнения солнечным светом, теплом. Вот. И уже дальше, ближе к обеду, конечно же, когда солнечные лучи приобретают более активную, такую активную сферу, да, то есть приходится их, эти растения, затенять. Вот. А после обеда, когда солнечные лучи, ну, становятся интенсивны, их надо просто затенять, эту лоджию. И здесь будут комфортно чувствовать себя такие культуры, как имбирь, кофейное дерево и ампельные цветы. Если ваша лоджия расположена на западной стороне, то есть здесь тепло сохраняется и в ночное время суток, растения на балконе, которые расположены именно в западной части, нуждаются в затенении. Поэтому здесь могут уютно себя чувствовать такие растения, как фуксия, крестовник, монстера. Вот поэтому вот я бы рекомендовал вот такие культуры. А если, да, вот, кстати, растения, которые рядом не приживутся, не уживутся вместе? Ну, вы знаете, опять же, еще раз вернусь к этому вопросу, тут надо исходить именно из места расположения. То есть, допустим, если это те растения, которые нуждаются в более длительном, в более высокой влажности, их необходимо освежать водой, да. Вот, но... А рядом растению это может не нравиться. Но вы же используете пульверизатор для влажности, поэтому как бы тут я проблем не вижу, что растут рядом, например, фуксия и кактус, или какие-то ампельные или горшечные цветы, там, висячие. То есть тут это роли не играет. Вы исходите из того, где расположен ваш балкон, в какой части, доступность солнечного света. Ну, тепло – это тепло нужно любым растениям, вне зависимости от того, кто любит свет больше, кто любит меньше. Все надо... Используйте любые. Но, опять же, повторюсь, все надо исходить из того, где у вас, в какой части расположен ваша лоджия или балкон. Исходя из этого, вы выбираете спектр растений. Вообще, надо сказать, вот начинающим цветоводам, я бы использовал и применял те растения, которые чаще всего адаптированы вот в наших российских широтах, которые не требуют какого-то такого кропотливого и тщательного ухода. Вот, например, те же аспарагус, например, тот же алоэ. То есть они, если вы что-то своевременно не сделаете, то для таких вот растений они... Не обидятся. Да, не обидятся, и, в общем-то, это не особо критично. Не особо критично. Личный вопрос. Да. Я уже сам превращаюсь в растение, находясь в собственной комнате, потому что зимой, когда отопление, а у меня в комнате две батареи. И поэтому я фактически вот в этой жаре адовой нахожусь, у меня огромный таз с водой. Подскажите, пожалуйста, какие растения приживутся непосредственно у меня в комнате? Я безумно люблю комнатные растения. Какое-то время у меня вся квартира была усеяна фиалками, потом это все прекратилось. Вот что бы вы посоветовали на такой холодный период, когда очень жарко в квартире? квартире. Очень жарко в квартире. Но опять же, Кирилл, я опять повторюсь, вы можете выращивать, например, тот же растение алоэ, те же фиалки, например. То есть это такие растения, в общем-то, абсолютно неприхотливые к уходу, и вы, в принципе, свободные можете... Можете ее свободно выращивать. Фикусы те же, тот же плющ, аспарагус, то есть вот такие растения. В принципе, они достаточно спокойные. Вот. Единственное, что если вы просто увидите, если растение не очень хорошо себя чувствует, оно начинает постепенно появляться какие-то определенные признаки, там пожелтение листьев. Вот. Ну, конечно же, растения в любом случае надо поливать. Там, периодичность у всех растений разная. Например, там же алоэ вы можете поливать реже. Там те же растения, которые нуждаются в более таких влажных условиях, вы поливаете гораздо чаще. Поэтому за любым растением нужен уход. А в плане удобрений, подкормок это нужно производить? Конечно, конечно, конечно. Любое питание, любое растение, да, собственно, как и любой живой организм, и мы в том числе, конечно же, нуждаемся в определенных элементах питания. Когда-то вот в прошлых передачах я вам рассказывал, что для основными элементами питания для растений являются три. Это азот, фосфор и калий. Вот, они в различной степени влияют на физиологическое состояние растений. И, естественно, это обязательно нужно проводить, эти подкормки. Вообще, я бы советовал, знаете, как, если вы покупаете, ну, для создания зимнего сада, вы покупаете какое-то понравившееся вам растение. И что нужно сделать? Естественно, в торговых точках продают уже готовые в горшках растения, в почву которых уже внесено определенное количество удобрений, которые имеют такой хороший, яркий товарный вид. И обязательно сделать, я бы просто советовал цветоводам сделать следующее. Во-первых, когда вы вносите в дом новое растение, я бы не советовал его ставить в один ряд вместе с остальными растениями, которые у вас произрастают в зимнем саду. Почему это так делается? Дело в том, что вместе с новым растением вы можете занести каких-то вредителей или возбудителей заболеваний. То есть может произойти перезаражение. Насекомые, если они имеются во вновь купленном растении, могут переселиться на соседний. И у вас может возникнуть такая неприятная ситуация, как заражение всего зимнего сада. Вот, поэтому, как бы, чтобы защитить, вам нужно его, ну, выражаясь научными такими терминами, поместить на карантин. Мы, я думаю, все в курсе, что такое карантин, такой 40-дневный срок в переводе, по-моему, с итальянского. То есть ограничения, чтобы защитить остальные растения, нужно их продержать на карантине. Я бы советовал нашим радиослушателям держать в отдельном помещении вновь купленное растение где-то примерно в пределах 2-3 недель. То есть если заражение есть, оно рано или поздно себя проявит. Но еще, знаете, как рекомендуется проводить такие профилактические мероприятия, профилактические обработки. Вот вы купили это растение, и я бы вам советовал два раза в интервалах где-то 5-7 дней между обработками провести две обработки. Например, есть такой препарат Актара, почвенный такой инсектицид, который уничтожает всех вот этих вот личинок, которые, если имеются они вот в этом почвогрунте вновь купленного растения. И можно использовать такой препарат, как фитоверм. Ну, это я просто навскидку взял. А вообще, конечно, препаратов таких много, инсектицидов, они имеются в открытой продаже. Вот, то есть вы делаете такую профилактическую обработку для того, чтобы, ну, ограничить и защитить растение в случае, если оно заражено какими-то возбудителями заболевания или вредителями растений. И вот после проведения вот этих вот обработок, тогда вы можете смело вставить это растение у себя в зимнем саду, уже не боясь, что оно будет являться источником заражения. Вот, вы вообще там пересаживаете эти растения. Вообще цветочные, горшечные растения, их, конечно, для размножения, их время от времени пересаживают. Ну, знаете, раньше использовали, брали землю там с улицы, почвогрунт, там рекомендовали его прожаривать, пропаривать, чтобы уничтожить там что-то живое, если там таковое имеется. Конечно, сейчас мало кто этим будет заниматься. Обычно покупают готовые почвогрунты, их в большом количестве и разнообразии продаются в садовых магазинах. Вот. Но все зависит от того, какое растение вы собираетесь высаживать в этот почвогрунт. Они разные бывают, то есть с различным внесением и содержанием элементов питания. Вот тут уже надо исходить из того, что указано на упаковке этого почвогрунта, и уже исходя из этого покупать соответствующую почвосмесь для того, чтобы посадить это растение в почву. То есть вот так. Но, конечно же, если вы проводите химические обработки, да, Юль, я просто, извините, я закончу мысль, чтобы не потерять ее. Конечно же, если вы проводите обработки, обычно вот эти все пестициды, такая группа химических веществ, они подразделяются инсектициды, фунгициды, гербициды и так далее. Вообще, конечно же, в домашних условиях, там, в личных подсобных хозяйствах обычно используют пестициды третьего, четвертого класса опасности. Ну, то есть такие химикаты, которые, в общем-то, не опасны или мало опасны для здоровья человека, животных. Конечно же, при обработке надо соблюдать определенные гигиенические правила, чтобы, не дай бог, не произошло отравление организма. Вот, поэтому я бы нашим любителям создания зимнего сада рекомендовал, конечно же, проводить эти обработки на открытом, не в самом зимнем саду, или, конечно, не дай бог, где-то в комнате, в помещении, где там стоят мебель, посуда кухонная. Конечно же, люди все прекрасно понимают, что ни в коем случае этого нельзя делать. Обычно это проводят где-то на открытой площадке с притоком свежего воздуха. То есть соблюдать вот эти правила гигиены в перчатках, желательно в респираторе или в какой-то повязке, ну, чтобы... И аккуратненько опрыскивают вот эти пораженные вредителями или возбудителями заболевания ваших растительных питомцев. Хочется успеть, да, прошу прощения, хочется успеть просто задать еще один вопрос. Поступил к нам на телефон в WhatsApp 8-962-440-02-43. Пишет Ольга, тревожится. У меня много комнатных растений, в некоторых горшках на земле появилась белая плесень. Что это может быть? Ну, это могут быть какие-то плесневые или сажистые грибки. Я, Ольга, я вам не могу точно сказать. Чтобы... Белый налет, наверное, да? Какой-то? Белый налет. Но я думаю, вам лучше вот эту верхнюю часть просто снять. Верхнюю часть этого белого аккуратненько снять, убрать. Вот. И полить это растение и внести небольшие дозы удобрений. Например, тех же азотных удобрений, которые будут способствовать росту, развитию растений. Ну, или комплексных удобрений. Я думаю, тут это ничего страшного. Есть гораздо более страшные вещи, чем белый налет, поверьте мне и моему опыту. Потому что вы же сами понимаете, что растения находятся в закрытом пространстве, и вот эти все экзотические растения повреждаются в массе, просто в массе различными вот этими вредителями, тепличными вредителями, от которых, в общем-то, достаточно не просто избавиться, они очень живучие и устойчивые порой к ядохимикатам, даже самым таким новым и самым страшным. Я предлагаю в нашей студии сделать зимний сад. Согласен. Чего бы и нет. Представляете, какие у нас будут потрясающие эфиры? Как это будет эффектно? Надо проработать этот вопрос. Огромное спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Время просто пролетело незаметно. Юль, напомни, кто сегодня был. У нас в гостях сегодня был начальник отдела карантина растений Северо-Кавказского филиала Центра оценки качества зерна Сергей Пименов. Вам большое спасибо. Да, спасибо вам. Сергей, вот. Будем обязательно ждать снова в гости с интересными темами. Спасибо. Юлия Содикова. И Кирилл Лушников. Встретимся с вами завтра в 7.10 в программе «Утреннее шоу». Ну а пока передаем слово нашим коллегам. 18.10. Программа «Говорим сегодня». Не пропустите. До скорого. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11.10 и 18.10.